Глава 18. Янис. Разбитая стена бокала и валяющиеся на полу осколки напоминают мне тот день, когда я понял, что конкретно все продолбал. Разгромил весь дом, когда не нашел там Айлин. С ума сходил, потому что нигде ее не было. Никакой регистрации в аэропорту, на вокзале, вообще нигде. Исчезла. Просто испарилась после того, как села в такси возле дома моих родителей. А сейчас я опять чувствую себя хуёво. Да, знал, что будет тяжело. Вернуть доверие — нелегкое дело. Да и заслужил я ненависть после всего, что наделал. Конкретно облажался. Хотя со стороны, казалось бы, идеально все спланировал. Почти каждый мой план срывался. Ставили палки в колеса со всех сторон. Мало было семейства Ульяны и конкурентов отца по бизнесу. Так еще и Айдан с Яной вляпались по горло. Связались с людьми, которых мы, Басмановы, всю жизнь обходили стороной. Нам не нужны черные дела. Не нужен криминал. Не нужна связь с мафиози. Но невольно я оказался посреди всего дерьма, что крутилось вокруг моей и сестры Айлин. Да, она, по сути, тоже подставила нас. Когда сказала тем людям, что ее сестра большая шишка и при любом раскладе вытащит ее из лап тех псов. Дура. Иначе не назовешь. Охота шла не только на Айдан, но и за Айлин следили. За девушкой, которая совершенно не при делах и понятия не имела, что вокруг нее происходит. Только о моей измене думала. О предательстве. Страдала, плакала, проклинала меня. В дом, где она жила, влезали каждый божий день. А она даже не подозревала. Да и СМИ постоянно все усложняли. Казалось, все. Прошлое осталось позади. Надо поговорить с Айлин, а потом взять в охапку и утащить как можно дальше отсюда. От этих зарубинок ничего хорошего ждать не стоит. Может, Артур и кажется героем и спасителем в глазах Айлин, но она совершенно его не знает и без понятия, на что он способен. Пока я на горизонте, он не посмеет к ней подойти. Но и не отпустит. Человек, который был зависим от наркоты, вряд ли исправится. Тяга к вредным привычкам Зарубина-младшего осталась до сих пор. И да, он боится своего отца как собака, потому что тот в любой момент может отправить его в диспансер и закрыть там хоть на всю жизнь. Артур никогда не пойдет против своего отца. А Иван мужик подлый. Я уже знаю, чего он хочет. С того самого момента, как он чуть ли не каждый божий день начал мотаться в офис своего сына. Не занят? Богдан без стука заходит в кабинет и падает на кожаный диван, закидывая ноги на подлокотник. Руку кладет за голову и прикрывает глаза. Устал пиздец как. Что-то новое есть? Пока нет. У тебя? Твой Иван Владиславович хотел послать меня на 3 буквы. Но потом ему внезапно позвонили и кое-что доложили. Он перестал смотреть на меня, как на врага. Смягчился. То есть понимает, что молчать мы не будем. Конечно. Пусть место свое знает и не лезет к нашим. Как успехи? Никак. Я не рискую снова подходить к Айлин. Хотя и хочется. На части рвет, когда ее вижу. Тем более рядом с Зарубиным. Ты, Янис, говнюк. Ну, серьезно, поступил хуево. Понять девушку можно, но и тебя понимаю, конечно. Обстоятельства. Иногда думаю, что зря мы не научились идти по головам, чтобы нас тоже все боялись и не лезли. А мы честно старались. Мы, это я имею в виду нас с тобой. Отец исключение. Родители — отдельная тема. С матерью я не разговариваю уже несколько месяцев, хотя она вроде бы поняла свои ошибки. Я вычеркнула ее из своей жизни ровно в тот день, когда лишился из-за нее сына. А отец подставил нас сильно. Его дерьмо тоже на нас вылилось. В то время, когда надо было просто честно во всем признаться, он лишь вешал нам с братом на уши лапшу и мешался под ногами. Играл на стороне наших врагов. С такой роднёй и врагов не надо. У тебя что? Про себя постоянно молчит. Брат, который лежал с закрытыми глазами, резко распахивает веки и пялится на потолок. Все так же. С девчонкой твоей что? Напрягается. Свободная рука, лежащая на животе, сжимается в кулак. Нормально с ней все. Ты уверен, что ей ничего не угрожает? Не уверен. Думаешь, зря с ней? Зря. Она не заслуживает такой жизни. Так увози. Увезу. Точнее, отправлю как можно дальше отсюда. Но не сейчас. Не время еще. Не можешь оторвать от себя? Усмехаюсь, глядя на брата. Понимаю его. Вляпался в девчонку и отпустить не может. Но и рядом держать не вариант. С недавних пор наша жизнь перестала быть спокойной. Хотя ради спокойствия мы много пахали. пытались честно конкурировать, работать по совести. Однако все пошло коту под хвост. «Тебе о себе думать надо, Ян», — меняет Богдан тему. «А Элину вези отсюда. Она меня как видит, так в глазах такая ненависть, что я не осмеливаюсь к ней подойти. Вообще трус». Брат резко садится и устремляет взгляд на меня. «Она твоя женщина, Ян. Если ты не увезешь ее...» Непонятно, что старик выбросит в следующий момент. Не просто же так, он постоянно рядом трется. И его два раза подозревали в изнасиловании малолетних девчонок. Ком в горле душит. По спине пробегает холодок. Потому что я знаю, к чему клонит Богдан. И да, он прав. Не зря. Не зря старик пытается убедить Артура и Айлин переехать к нему. Есть у него планы. Телефон на столе оживает. Глянув на экран, вижу сообщение. «Она скоро переедет. Адрес знаю». Улыбаюсь. Наконец-то хоть какая-то хорошая новость. «Чего улыбишься?» — хмурится брат. Айлин переезжает. «Ты уверен, что речь идет не об особняке Зарубина-старшего?» «Умеешь ты настроение испортить, брат». Огрызаюсь. «Нет, не об этом речь. Иначе мне сообщили бы иначе». «Кто тащит инфу?» Не успеваю ответить, как получаю еще одно сообщение, которое выводит меня из себя настолько, что я едва сдерживаю порыв швырнуть телефон в стену. «Сука!» Шиплю от злости. «Что такое? Я оказался прав?» Брат подходит ко мне, таращится на экран. «Вот баба ненормальная». СМС от Артура. Айдан все-таки встретилась с сестрой. «И что, действительно уговаривает ее выйти замуж за Зарубина?» «Нет». Моя Лина на такое не пойдет. Она про них ничего не знает. А если узнает, вряд ли захочет иметь с ними отношения. Набираю Айдан, но она сбрасывает звонок. Меня трясет. По позвоночнику проходит ледяная волна. Второй звонок также, а на третий абонент вообще недоступен. Звонок Артура окончательно выводит меня из себя. Подхожу к окну, открываю его. В лицо бьет холодный воздух. Чуть отрезвляет. Беру себя в руки и, приняв звонок, подношу телефон к уху. «Басманов?» — начинает тот. «Послушай меня, а? Не пытайся втереться в доверие моего отца. По-любому вы не сработаетесь. Он азартный человек и сейчас настроен категорично. Но когда его азарт исчезнет...» «Идиот! Неужели думает, что я ошиваюсь рядом из-за какого-то долбанного проекта?» «А ведет себя умно. На первый взгляд и не скажешь, что он тупой. Да, Зарубин-старший контролирует половину города, но это не значит, что он всесилен. Есть рычаги давления, и когда придет время, я их использую. Сейчас надо спокойно увести отсюда Айлин. Все равно она мне не поверит, даже если я все документы перед ней разложу и докажу, что Зарубины не такие чистые, какими хотят казаться». «Это уже не твое дело, Артур. Не лезь, куда не просят, ясно?» «А ты в свое дело лезешь?» Мы с Айлин отчетливо дали тебе понять, что у нас серьезные отношения. Свадьба на носу. Но ты все-таки все испортил. «Как ты понял, наши чувства не умерли». Отвечаю ему в тон. «Но сейчас меня больше интересует бизнес». «Подавись ты своим бизнесом, мать твою! Забирай, что хочешь, но Айлин моя!» «Черт. Мне есть, что ему ответить. Но, сука, надо быть спокойным». «Айдан поговорит с ней. Никуда моя девочка от меня не уйдет». Скреплю зубами. «Его девочка, да?» Бью кулаком в стену. Раз, второй, третий. Пока брат не ловит мое запястье и не тянет назад. «Прекрати!» Цедит он сквозь зубы. «Обе сестры под моим контролем, Басманов. Даже не мечтаю что-то испортить. Я больше не позволю тебе приблизиться к Айлин, ясно?» «Это мы еще посмотрим, сукин сын». «Я сказал, что сейчас меня больше волнует бизнес. Что неясного?» «Вот и отлично. Родится наш малыш, и мы уедем отсюда. А ты бери, что хочешь». Он отключается. Ору в открытое окно, не в силах контролировать эмоции. «Да что ты бесишься, будто он впервые тобой манипулирует?» «Я его прикончу!» «Ни хрена ты не сделаешь. Лучше выслушай меня. Я знаю, куда можно увезти девчонок». «Девчонок?» «Да. Мелиссу я только с Айлин отправить могу. Больше никому не доверяю. Ульяна совсем с ума сошла. Ее место в психушке, и ее отец это прекрасно знает. Если не увезет свою дочь, она либо сдохнет, либо окончательно крышей поедет. Лучше первая, конечно». Он трет подбородок. «Пиздец, брат. Я от одной твари избавиться не могу. Чуть ли не год. А ты, наоборот, с любимой быть не можешь. Не жизнь, а американские горки. когда же все это закончится? Меня заебала эта жизнь. Лучше быть нищим, но вдали отсюда. Работать на сотку тысяч и все. Бля. Чем вот так вот. Куда ни шагни, везде дерьмо, из которого не выбраться. Спасибо отцу, семейству твоей жены и... И я не Сайдан. Господи, упаси от таких безмозглых баб. Что моя мать, что сестра, что жена. Не везет мне с бабами. Так что ты решил? Узнаю, когда она переезжает. Прямо на новый адрес поеду. Пусть не думает, что я от нее откажусь. Если даже уйду, то только с ней.